После слабоморозной погоды, порадовавшей нас в новогодние праздники, на территории области стремительно прорывается холодный воздух из Арктики. Понижение температуры воздуха начнется уже сегодня ночью. Столбик термометров опустится сразу до минус 24-29 градусов. В последующие сутки морозы сохранятся 13 и 14 января местами до минус 32 градусов. Днем температура воздуха будет не выше 20 градусов мороза.